56. Незваный гость. Билл Миллер снова постучал в дверь. Но сколько еще можно? Перри ведь наверняка дома. Каких-нибудь полчаса назад он подключил сервис мгновенных сообщений на своем компьютере и отключился, как только Билл отправил ему сообщение. Билл немедленно сел в машину, и вот теперь он здесь, возле двери в квартиру Перри. Его друг мог, конечно, выйти в сеть из любой точки мира, но старенький Форд по-прежнему стоял под навесом, на котором собралось не меньше фута снега. Билл снова постучал. Никакого ответа. Может быть, Перри заболел? Потерял самообладание? Совершил что-нибудь гадкое, чего сам не мог вынести? Парень на редкость мнителен по поводу собственной вспыльчивости. Даже громко высказанное порицание могло настолько расстроить и пристыдить его, что Перри мог потом часами не находить себе места. Болезнь, чувство вины, что бы там ни было, Билл должен докопаться до сути и помочь другу. Он снова постучал в дверь. «Перри, дружище, это Билл». Никакого ответа. «Перри, на работе все жутко волнуется. Отвечать не обязательно, но если ты дома, просто дай мне знать, хорошо?» Тишина. В кармане кожаной куртки Билл поискал кусочек бумаги, чтобы написать Перри записку. Вдруг он почувствовал, как зашевелились волосы на затылке. Верный признак того, что за ним кто-то наблюдает. Он посмотрел на дверной глазок, и рука застыла в кармане. Билл услышал, как скрипнула дверная цепочка, после чего щелкнул дверной засов. Дверь медленно открылась. В проеме показалось массивное тело Перри. У Билла вырвался вздох удивления. Его друг выглядел словно Брюс Уиллис на плакате к одному из боевиков. Серая футболка была густо заляпана кровью. Перри стоял на одной ноге, схватившись за дверь. Вторая нога бессильно волочилась, обмотанная еще одной футболкой грязно-бурого цвета. На лбу красовалась мрачная шишка с кровоподтеками. На бледной коже подбородка выделялись клочки ярко-рыжей бороды. Нет, не как Брюс Уиллис, как Арнольд Шварценеггер. Его мышцы пульсировали при каждом движении, особенно на шее, которая напоминала пучок стальных кабелей, туго переплетенных с венами и покрытых кожей. Уже много лет Перри не выглядел таким огромным и угрожающим. Билл вдруг осознал, что, находясь в компании своего друга почти ежедневно, он перестал замечать, что Перри Доуси — настоящий гигант. Несмотря на свирепый вид, наибольшего внимания всегда требовали его глаза. Не потому, что кожа вокруг них была в темных разводах, либо как следствие жестоких потасовок, либо недосыпаний. Нет. Прежде всего, внимание Билла привлек взгляд. Оцепенелый взгляд сумасшедшего. Билл был из тех людей, которые привыкли доверять интуиции. В этот момент внутренний голос громко велел ему уйти, убраться отсюда, немедленно. Но его друг Перри, очевидно, попал в беду. С ним произошло что-то очень странное и очень серьезное. По-видимому, он свихнулся. Оба несколько секунд молча стояли друг против друга. Молчание прервал Билл. «Перри, что с тобой?» Как только Перри открыл дверь и увидел Билла с безукоризненной прической, облаченного в черную кожаную куртку, то сразу понял, перед ним один из военных. Билл все время наблюдал за ним. Наверное, он один из тех, кто каким-то образом занес ему в тело семена треугольников. Как только Перри открыл дверь и увидел перед собой Билла с безукоризненной прической, облаченного в черную кожаную куртку, то сразу понял, перед ним один из военных. Билл все время наблюдал за ним. Наверное, он один из тех, кто каким-то образом занес ему в тело семена треугольников. Кто знает, на какие еще гадости способны эти сволочи из правительства. Когда они успели завербовать Билла после окончания колледжа, во время учебы, каков уровень конспирации? Видимо, очень высокий. Наверное, поэтому Билл в свое время и вызвался жить с ним в одной комнате? Вполне логично. Билл явился сюда, чтобы проверить, как протекает чертов эксперимент. Вероятно, он подтрунивал над Перри, когда тот прекратил ходить на работу. А когда Перри заполнил онлайн-форму, Билла послали понаблюдать за ним. Иначе зачем появляться здесь именно сейчас? Наверняка он дожидался удобного момента, чтобы сдать Перри в руки военных. Нет, вероломный доносчик ничего не расскажет своему федеральному начальству. Ни сейчас, ни потом, никогда. «Со мной все в порядке», — ответил Перри. «Заходи». С этими словами он немного отпрыгнул назад, дав Биллу возможность войти в квартиру. Из-за открытой двери просочился какой-то странный запах. В душе Билла моментально возник спонтанный протест, и что-то в душе подсказывало. Нужно немедленно уносить ноги. «Ну, мне вообще-то пора на работу, приятель. Я просто зашел повидать тебе, Перри. Правда, выглядишь ты неважно. Как ты себя чувствуешь?» «Неважно» — это слабо сказано. У него вид наркомана, с трудом перебивающегося от одной дозы до другой. Билл пристально глядел прямо в глаза, в которых горела едва сдерживаемая ярость. За последние 10 лет он наблюдал такой взгляд многократно. Подобное выражение возникало на лице друга всякий раз, когда Перри собирался кого-нибудь избить, как перед ударом по мячу. Взгляд хищника, который означал серьезные неприятности. Только за 10 лет объектом этого взгляда никогда не являлся сам Билл до настоящего момента. Пора уносить ноги. Билл по-настоящему перепугался. Он никак не рассчитывал на то, что Перри вынашивает какой-то план. Да никому бы и в голову не пришло, что добряк Перри окажется на такое способен. Нет, его явно недооценили. Билл недооценил его. И теперь, когда Билл осознал всю глубину ошибки, грозящей вылиться в роковую, он уже ничем не мог помочь другу. Оставалось лишь одно — бежать. Но ужасный Перри Доуси был во всеоружии. Билл попробовал говорить спокойным и безразличным голосом. «Перри, мне тревожно за тебя. И вид у тебя, дружище, какой-то агрессивный». Он медленно отступил от двери. «Сейчас мне нужно ехать. А ты иди к себе и успокойся. Отдохни, а я скоро навещу тебя». «Постой». Фраза, вылетевшая из уст Перри, звучала скорее как мольба, хотя он тоже старался говорить спокойно. «Ты должен помочь мне, я...» Перри слегка качнулся, и здоровая нога подогнулась. «Я просто не могу». И Перри, потеряв равновесие, рухнул в коридоре. Билл инстинктивно подался вперед, чтобы помочь другу. Перри знал, что именно так и произойдет. Люди просто не способны удержаться от подобных вещей, особенно федералы, потому что эти ребята из правительственных служб, и они обязаны помогать, не так ли? Билл слишком поздно понял, что произошло. Он попытался отпрыгнуть еще до того, как заметил нож, но не успел. Он пробовал отскочить, ускользнуть. Перри не собирался его упускать. Как только Доуси-младший свалился на пол, вспышка адреналина затмила все болевые ощущения в его исковерканном теле. Перекатившись на левое плечо, он взмахнул большим столовым ножом. 6-дюймовое лезвие вонзилось Биллу в бедро, легко пройдя через джинсы, разрезав кожу, проникнув глубоко в квадрицепс и уткнувшись в бедренную кость. Перри увидел, как глаза Билла закатились от шока, страха и боли. Билл уставился на рукоятку ножа, торчащего из его бедра. Кровь не вытекала до тех пор, пока Перри не выдернул нож, чтобы нанести второй удар. Тогда кровь хлынула багровым ручьем, забрызгав стены прихожей, капая на ковер из акрилового волокна. Перри встал на колени, наклонив голову вперед. Его глаза сверкнули, губы скривились в демонической усмешке хищника. Билл попробовал было отскочить, но раненая нога совершенно не слушалась и не смогла удержать вес. Он бессильно упал на бок, и занесенный над ним нож рассек в воздух, просвистев возле лица. Билл опрокинулся навзничь, испуганно глядя на обезумевшего Перри. Тот наклонился вперед, хрипя и брызгая слюной. Билл не мог поверить. Перед ним был монстр, настоящее чудовище, восставшее из ада. Перри снова занес свой ужасный нож. Билл инстинктивно поднял руки, стараясь защититься от удара. Лезвие с дьявольским хрустом вошло в правую ладонь Билла, разорвав хрящи из сухожилия и уперевшись рукоятью. С обратной стороны ладони торчало 5 дюймов окровавленного металла. Билл инстинктивно закрыл глаза, когда горячая кровь брызнула ему прямо в лицо. Он не успел заметить левого кулака Перри, который с приглушенным треском обрушился на его нос. Капли крови забрызгали лицо и волосы. Итак, тело предателя повержено. Перри поднялся, схватил Билла за запястье и поволок внутрь квартиры. Весил тот немного, и тащить его было легко, даже несмотря на больную ногу. Потом Перри покрепче запер дверь. «Он еще жив!» «Убей его! Убей!» «Мы не убьем его до тех пор, пока не получим ответы на кое-какие вопросы», — прохрипел Перри, задыхаясь от возбуждения и перенапряжения. Из раны на бедре у Билла хлестала кровь, темным пятном растекаясь по штанам. «Убей его! Убей его! Убей его! Убей!» «Заткнитесь! Не намерен я убивать его! Мы сделаем так, как нужно мне!» Билли предстояло ответить на некоторые вопросы, и Перри собирался внимательно выслушать каждое слово негодяя. Билл его враг, а врага Перри хотел уничтожить. Билл был одним из военных, посланным ради того, чтобы провести эксперимент, потом наблюдать его последствия и потом ликвидировать. Да-да, ликвидировать. Но этого не случится, дорогой Билли. Билл издал стон. Он закашлял, отхаркивая кровь. Перри, ворча, поволок его через гостиную и швырнул на диван. В голосе Перри ощущалась едва сдерживаемая угроза, которую Билл не слышал уже много лет. «Хочешь подняться, приятель, чтобы я тебе врезал как следует?» — хрипло проговорил Перри. «Лучше лежи, не дергайся, иначе хуже будет». Он схватил правую раненую руку Билла, из которой торчал нож, и во все стороны хлестала кровь. Крепко сжал рукоятку ножа и мощным движением пригвоздил руку Билла к стене над диваном. «Ну что, нравится тебе, дрянь? А на закуску получишь еще кое-что». Перри запрыгал на кухню и схватил еще один нож. На ножницы для разделки курицы он даже не взглянул. Двигаясь очень быстро, как будто у него были целы обе ноги, он направился в ванную и поднял с пола измятый грязный носок. Билл покачал головой из последних сил, стараясь не потерять сознание. Из бедра, носа и руки текла кровь. «Прошу тебя», — бессильно бормотал он, — «пожалуйста, прекрати». Перри тем временем схватил здоровую руку Билла. Будешь говорить, когда я тебе разрешу, понял? И вообще лучше тебе пока заткнуться». С этими словами Перри затолкал грязный носок ему в рот. Со зловещей усмешкой на лице приложил ладонь здоровой руки Билла к стене и коротким ударом вонзил в нее второй нож. Билл взвыл от боли. Примитивный кляп заглушил вопль. Он попробовал освободиться, но лезвия еще глубже врезались в руки. Организм попросту лишился последних сил к сопротивлению. Билли медленно осел на диван, бессильно свесив голову, словно распятый на кресте каторжник. «Соседи!» — прошипел Перри, метнув злобный взгляд сначала на окно, потом на дверь. «Пронырливые соседи! Должно быть, что-то разнюхали!» Он запрыгал к двери и заглянул в глазок. Даже в неясном разбитом свете он увидел кровь на стенах коридора и на полу. Кто-нибудь наверняка заметит. Времени на раздумье немного. Однако достаточно, чтобы получить кое-какую информацию от стукача, которого он пригвоздил к стене. «Убей его! Убей его! Убей его!» Перри пристально посмотрел на Билла. «Да, перед ним его друг. Билл Миллер. Его? Его друг? Бог мой, что я наделал? Что со мной творится?» «Это Коломбо. Он из военных. Да не может быть такого. Он ведь здесь, не так ли? А почему он здесь, если он не Коломбо? Убей!» «Они правы, черт побери. Электронные послания, телефонные звонки, мгновенные сообщения, приход к нему домой. Билл знал, что происходит. Он знал все. Каким же надо быть безразличным и бесчувственным человеком? Вот негодяй!» Притворялся верным другом, а сам наблюдал за тем, как треугольники растут, увеличиваются и терзают его изможденное тело изнутри, как будто он какая-то гусеница. Но Билл мог следить за ним только на работе. А как насчет остального времени суток? Того времени, которое Перри проводил дома, в собственной квартире, особенно в последние дни. Как можно было за ним следить? Подслушивающие устройства, скрытые камеры, скачивание моментальных сообщений трафика электронной почты, может быть, какой-нибудь жучок установлен внутри телевизора? Если за ним следили все это время, то продолжают следить и сейчас. А значит, видели, как он отделал предателя Билла. Нет, они не могли допустить, чтобы их агент попал в беду. Они наверняка сейчас направляются сюда, на выручку. Перри обхватил голову Билла обеими руками и уставился в безжизненные глаза. «Они опоздали, Билли. Мой мальчик, слышишь, слишком поздно пытаться спасти твою задницу». Билл вскрикнул, но носок, торчащий изо рта, заглушил его крик. «Лучше не дергайся», — пригрозил Перри, пристально глядя в объятые ужасом глаза Билла, в которых явственно читались жгучая боль, страх и отчаяние. «Не хнычь, ублюдок, иначе ты у меня завоешь по-настоящему». Билл застонал сильнее, пытаясь отпрянуть от чудовища, которое когда-то считал своим другом. Перри с ревом ухватил здоровенное ручище нос Билла, сдавил и принялся злобно дергать из стороны в сторону. Тело Билла содрогалось в агонии. Он трясся, как приговоренный к смерти на электрическом стуле. Мышцы скручивались и изгибались с такой силой, что нож, вонзенный в одну из ладоней, выскочил из штукатурки. Перри с силой вогнал лезвие обратно в стену. На сей раз он почувствовал, что нож вошел очень плотно и глубоко. Нет, теперь старине Биллу не удастся раскачаться и вытащить его. Забудь об этом, приятель. Билл, с трудом соображая, из последних сил боролся с болью. Каким-то образом ему удалось подавить в себе крики, перестать сопротивляться, несмотря на бесконечную пытку, которой его подвергал человек, еще час назад считавшийся самым близким другом. Перри наклонился к нему так близко, что Билл ощутил жар его дыхания. «Я сказал, немедленно прекрати нытье, а не то прикончу тебя прямо сейчас». Билл посмотрел на него сквозь пелену слез, крупными каплями стекавших из глаз. Свежая кровь Билла запачкала футболку Перри, оставляя мокрые черные бурные пятна. Кляп во рту имел такой вкус, который по представлению Билла и должен был иметь грязный носок, заплесневелый и удушающий. Из разбитого носа по лицу продолжала литься кровь, ручейками стекая на грудь. Кровь из пробитых ладоней стекала вниз по подмышкам, капая на пол и собираясь в липкие лужицы. Билли с трудом собрал в голове обрывки мыслей. Как все произошло? Он всего лишь пришел проведать лучшего друга, а теперь самым жестоким образом распят у стены и смотрит на окровавленного, огромного, кошмарного и свирепого монстра по имени Перри Доуси. «Ну вот, хорошо», — шепотом произнес Перри. «Сейчас я вытащу носок из твоего вонючего рта, после чего задам несколько вопросов. Останешься ты жив или нет, зависит от тебя. Только пикни, и я вытащу нож из руки и всажу тебе прямо в глаз. Так и знай, приятель, мне на все наплевать, заруби себе это на носу. Ты в курсе, что мне плевать, Билли?» Билл кивнул. Голос Перри стал более спокойным, но взгляд не изменился. Билла охватил ужас. Страх перед неминуемой гибелью не оставлял ни малейших надежд на бегство. Кроме того, он серьезно ранен и лишен возможности двигаться. Ситуацией управляет Перри. Нет, Билл сделает все, что тот пожелает, лишь бы остаться в живых. Господи, не дай мне здесь погибнуть. Что ж, хорошо, хрипло проговорил Перри. Очень хорошо, Билли. Уверен, что тебя неплохо обучили и предупредили об опасности выполняемого задания. Поэтому никаких угрызений совести я испытывать не буду. Если попытаешься повысить голос или, не дай бог, закричишь, не обижайся. Ты ведь понимаешь, что тогда с тобой будет. Билл снова кивнул. Слезы продолжали катиться из его глаз. Перри тяжело опустился рядом на диван. Сначала он немного поморщился, а потом гримаса исчезла, уступив место прежнему пристальному взгляду безумца. Неожиданно Перри отвернулся, и во взгляде пропала сосредоточенность. Казалось, он смотрит на стену или на какую-то точку за пределами стены. Голова его слегка наклонилась на бок. Он выглядит, словно собака, прислушивающаяся к свисту. «Послушайте, он все расскажет», — неожиданно сказал Перри. «Не нужно его убивать». «О, Господи, Боже, да он совсем свихнулся! Он прикончит меня прямо здесь!» Перри продолжал сердито разговаривать с невидимым собеседником. «Пошли вы к черту, здесь командую я. А вы лучше заткнитесь и дайте подумать». Билл почувствовал, что силы оставляют его, а впереди маячит неминуемая жуткая смерть. Перри снова повернулся к распятой жертве, сверля взглядом широко раскрытые и мокрые от слез глаза Билла.